Прямой ответ. Двенадцать камер следили за каждым движением двора Эйва. Передача транслировалась по всей обитаемой вселенной. Вот он спаял золотом последний контакт. Вот он разогнулся и кивнул двор Рейну. Вот подошел к главному переключателю, к тому самому, который через несколько минут объединит вычислительные машины всех 96 миллионов обитаемых миров в одну. Самую мощную, самую мудрую. Двар Рейн призвал бесчисленных зрителей смотреть и слушать и сказал: «Пора, Двар Эйв!» Двар Эйв тронул переключатель. Послышалось мощное гудение. Это пульсировала энергия 96 миллионов планет. По огромному пульту забегали огоньки. Двар Эйв отошел от пульта и глубоко вздохнул. «Тебе, Двар Рейн, принадлежит честь задать первый вопрос», — объявил он. «Благодарю тебя», — ответил тот. «Я задам главный вопрос. До сих пор ни один кибернетический мозг не мог дать на него прямого ответа». Он подошел к пульту. «Есть ли Бог?» Мощный голос ответил без малейшего промедления: «Да, теперь есть!» Ужас исказил черты Двар Эйва. Он метнулся к переключателю. С безоблачного неба ударила молния. Она намертво заварила главное соединение и испепелила первого богоборца.